Глава 6. Чужие дела. Главная дорога на Уитфорд проходила через ближайшую к Беллегарду деревню Олдертон. Там хвалились своим старым постоялым двором, синим львом, с нижним, выложенным из выкрашенного в розовые кирпича этажом и нависающим над ним деревянным верхним. У домов здесь были белые, синие или желтые фасады, украшенные узорами, что наносили еще на влажную штукатурку. Висячие знаки указывали на лавки книготорговца, зеленщика, портного и кузницу. Деревня была очень тихой. Здесь встречались женщины и дети, но на улицах почти не было мужчин. Хью объяснил, что многие из них, должно быть, отправились в Уитфорд на конскую ярмарку. В Уитфорде торговцы лошадьми обустроили себе место на лугу и громко расхваливали свой товар. Наивные с готовностью внимали им, более опытные цинично покачивали головами. Возможные покупатели толпились вокруг коней, осматривая их зубы, копыта и шерсть. Компания из Беллегарда отдала своих коней груму и осматривала ярмарку пешком. Они быстро пришли к выводу, что покупать здесь нечего, но решили прогуляться и послушать панегирики лошадям. Джулиан, знавший уловки, на которые пускаются эти хитрецы, заметил, что колени одного из коней были окрашены, чтобы скрыть огрехи, а у другого десны обожжены дочерно, чтобы лошадь выглядела моложе. Вскоре полковник Фонклер оставил их, сказав, что должен дать отдохнуть своей ноге. Гэй, Хью и Джулиан пили купленные в ближайшей палатке эль, как позади раздался пронзительный голос. «Не хотите ли купить свисток, джентльмены, чтобы созывать ваших собак?» Они повернулись и увидели иссохшегося старика, что обращался к ним. У него было темное морщинистое лицо, похожее на изюм, и длинные свалявшиеся седые волосы, все в грязи. Старик носил запятнанные мешковатые штаны и бурую куртку, застегнутую не на те пуговицы. Шляпа, больше похожая на побитый жизнью утюг, криво сидела у него на голове. Огромный мешок, что этот человек носил с собой, совсем не походил на его тусклый костюм. Он был сшит из сотен лоскутов самого разного цвета и формы, покрытых самыми разными узорами. «Привет, Близ», — сказал Хью. «Я не знал, что ты здесь». «Заглянул по пути, как всегда, сэр». «Заглянул по пути. Как поживает ваша мать?» «Моя мать в добром здравии», — ответил Хью с улыбкой. «Если ты наведаешься в Беллегард, уверен, она не отпустит тебя с пустыми руками». Тот, кого назвали Блисом, ухмыльнулся, сощурив глаза так, что они стали похожи на узкие щелочки. «О, сэр, я собираюсь. Но пока что не хотите купить куклу для ваших младших сестренок?» Он покопался в мешке и извлек оттуда грубо вырезанную деревянную фигурку в ситцевом платье. «Или вы такой красавец?» Он дернул головой в сторону Джулиана. «Захотите купить гребень или щетку для сюртука?» «А как насчет вас, сэр?» И его взгляд скользнул по Гэю. «Быть может, флейту, чтобы играть вашим подругам?» «Да ладно тебе, черт бы побрал твою наглость!» Гэй разрывался между смехом и негодованием. Хью дал Блису монету. «Благословит вас Бог, молодой господин!» — крикнул он. Несколько прохожих обернулось и засмеялось, отчего Хью сильно покраснел. Близ не обратил на них внимания. «Вы делаете честь своей почтенной матери, у которой всегда было доброе слово и что-нибудь для старика, что сам пробивает себе путь в этом мире. Не то что леди Тарлтон, которая говорит, что меня надо отправить в работный дом. Когда-нибудь ей за это воздастся. Хотел бы я увидеть человека, что может ей воздать», — сказал Гэй. «Всех нас ждет суд, рано или поздно», — лукаво ответил старик. «Вам тоже стоит помнить это, мастер Гэй». «Какой же ты проклятый!» — начал Гэй, но Хью ухватил его за руку и оттащил в сторону. Джулиан пошел за ними, оглянувшись и увидев, что старик пристально глядит на них. Он не отрывал взгляд, пока молодых людей не заслонила толпа. «Что толку ругаться с ним?» — говорил Хью. «Он просто слабый старик, да и слегка сумасшедший вдобавок». «Я не поверю в это ни на секунду», — ответил Гэй. «Он тот еще плут. Он бы перерезал глотку нашей бабушки за 2 пенса, если бы думал, что это сойдет ему с рук». «Какой любопытный у него мешок», — вставил Джулиан. И правда, согласился Хью. Он сам его сшил. Люди говорят, что раньше это был самый обычный мешок. Но каждый раз, когда в нем появлялась дыра, он ставил заплату из ткани, чтобы выпрашивал у торговцев или женщин из деревни. Он уже столько лет с ним ходит, что этот мешок теперь из одних заплат и состоит. Он очень мастеровитый, этот Близ. Он сам делает все, что продает. Кукол, свистки, трубки, корзины. Я думаю, он больше зарабатывает попрошайничеством, хотя всегда предлагает свои товары. Иногда он еще выполняет всякие мелкие поручения. Он ведь легок на подъем, хотя стар, как Мафусаил. А Близ – это его фамилия или такое имя? Не думаю, что кто-то это помнит. Это просто имя, под которым мы всегда его знали. Он бродил по этой части страны столько, сколько я могу вспомнить. И каждые несколько месяцев появляется в окрестностях Беллагарда. И мать моя всегда к нему добра. Я думаю, он правда ценит ее, но мама всегда видит в каждом лучшее. А еще они с тетушкой Кэтрин друг друга не любят. Но вы это же уже поняли. Полудню Хью собрал разрозненных членов своей компании, и они отправились домой. Гей был в удивительно бодром расположении духа. Полковник оставался молчаливым и сдержанным. Джулиан подумал, что было очень легко забыть, что Фонклер вообще ездил с ними. В Беллагарде перед обедом они наведались в гостиную за окороком и сельтерской водой. Появились мисс Джоанна и мисс Филиппа, которых церемонно вела гувернантка, а мать смотрела любящими, но встревоженными глазами. Обе дочери скромно сделали перед Джулианом реверанс, а Филиппа вдобавок бросила беспокойный взгляд, будто гадая, не выдаст ли он то, что они уже знакомы. И не стоило тревожиться. Кэстрель и не думал напоминать о учиненном девочкой нарушении этикета. Филиппа забросала его вопросами о Лондоне. Девочка слышала, что Джулиан городской житель, а потому была поражена, как много есть в столице мест, о которых он ничего не знает. Он никогда не бывал на выступлениях у Аслея. Филиппа спрашивает об амфитеатре Аслея, которым владел Филипп Аслей, и в котором проходили конные выступления, номера клоунов, жонглеров, дрессировщиков. Фактически амфитеатр был предшественником современных цирков. Он также не мог с уверенностью сказать, стоял ли он на том самом месте, где Анна Болейн и Катерина Ховард лишились голов. «Тогда королям было проще избавляться от жен», — заметила Филиппа. «Вжик-вжик топором, и можно жениться снова». «Должно быть, это было пугающе удобно». «История эта ведь так увлекательна. Вы знаете, я ведь и сама пишу историю». «Нет, я не знала историю чего». «Моей семьи, всех битв, в которых мы сражались». Обо всех наследницах, с которыми Фонклеры сбегали. Вот такую. Хотя мы не так много знаем о наших предках, что жили до 17 века. Во время гражданской войны был страшный пожар. И очень много документов сгорело. Должно быть, это сильно осложнило вашу работу. Нет, не очень. Я много выдумала. И никто ей не отличит. Объявили обед, и Джоанна с Филиппой вернулись в классную комнату. После трапезы, что была подана на веранде, с которой можно было созерцать английский сад, леди Фонклер еще раз предложила сыну показать гостю поместье. «Вы готовы к экскурсии?» – спросил Хью Джулиана. «Или на сегодня уже достаточно верховых прогулок? У нас славный парк и несколько образцовых ферм. Не знаю, интересуетесь ли вы такими вещами?» «Я пытаюсь интересоваться всем на свете. Я всегда думал, что каждый скучающий сам виноват в своей скуке». Хью испытал облегчение. Он боялся, что пресыщенного лондонской жизни человека вроде Кэстреля будет непросто развлечь. «Мне сейчас нужно поговорить с родителями и обсудить соглашение, что прислали адвокаты. Я приду через час или два». Джулиан согласился. Он был рад посвятить час или два самому себе. У Фонклера было отличное фортепиано, а он только и ждал, чтобы опробовать его, и потому отправился в музыкальную комнату. Здесь никого не было. С легким трепетом предвкушения Джулиан открыл фортепиано, обнажив клавиши цвета слоновой кости. Он прикоснулся к ним, опробовал и, наконец, извлек из инструмента радостные звуки сонаты си бемоль мажор Моцарта. Отыграв последние ноты, Кэстрель услышал робкие аплодисменты. Посмотрев через плечо, он увидел в дверях Мод Кредок и встал. Девушка покраснела, перестала хлопать и спрятала руки за спиной. «Я надеюсь, вы не против, что я вас слушала? Это было прекрасно!» «Я нисколько не против. Наоборот, я польщен, что вы захотели меня послушать». Она чуть-чуть расслабилась. «А у вас хорошо получается, ведь так? Я хочу сказать, я не очень разбираюсь в музыке, но мне показалось, что вы играете прямо как настоящие музыканты, что папа приглашает на праздники». «Спасибо». Он не смог сдержать улыбку, но смог выдать ее за благодарную, а не веселую. Она отвела взгляд, прошла в комнату и принялась разглядывать арфу, что стояла с противоположной стороны комнаты. «Мистер Фонклер очень любит музыку. Я осмелюсь сказать, что это то немногое, в чем вы с ним похожи?» Таких вещей, правда, немного, подумалось ему. «Конечно, она ведь думает, что раз я Шафер Хью, то мы с ним уже много лет как Дамон и Финтий. Вот только я не могу признать, что мы едва знакомы, не рассказав, как и где мы встретились. Что, конечно, забавно, но не очень честно по отношению к Хью». «Да, мы и правда оба интересуемся музыкой», — позволил он себе согласиться. Она резко повернулась к нему, чуть дрожа, лицо ее было белым, как простыня. «Мистер Кестрель, могу я поговорить с вами? Я бы не стала спрашивать об этом, если бы тут был кто-то еще. Я не могу поговорить с отцом. Я пыталась, но без всякого толка. Я не могу поговорить ни с кем из Фонклеров. Они мне не друзья. Они никогда не хотели видеть меня здесь. Так что я не могу ожидать от них дружбы. Вы друг мистера Фонклера. Вы знаете его. Вы знаете его семью, его мир. Можете вы дать мне совет? Я не знаю, что делать». «Моя дорогая мисс Кредок». Джулиан быстро подошел к ней на несколько шагов. «Я не знаю, как могу вам помочь, но что бы то ни было, будьте спокойны, я это сделаю». «Спасибо», – прошептала она. Кестрель усадил девушку на диван и сел рядом сам. Она встревоженно огляделась по сторонам. «Наверное, нам стоит закрыть двери или выйти в сад». Он покачал головой. «Закрытые двери только привлекут внимание, а в саду никогда не скажешь, кто может прятаться за соседним кустом глициний. А отсюда ясно очень видно холл и комнаты по обе стороны. Никто не сможет подойти незамеченным». Мод невольно подумала, что у ее собеседника должен быть большой опыт в том, как устроить тет-а-тет с дамой. Ее охватило дурное предчувствие. Что же она творит? Встречается наедине с привлекательным джентльменом, которого она едва знает. Ее отец сказал, что молодые люди в свете сплошь проходимцы, что способны скомпрометировать девушку, едва взглянув на нее. «Неважно», – отчаянно подумала она, – «я готова на риск хуже, чем сейчас уже не будет». Она не отрывала взгляд от коленей, сплетая и расплетая пальцы. «Я думаю, вы знаете, что брак между мистером Фонклером и мной, что он заключается не по нашей воле. Это мой отец устроил. Я не знаю, как. Сперва я думала, что Фонклера просто задолжали ему денег. Многие ведь берут займы, а у некоторых положение такое отчаянное. А однажды я заглянула в бухгалтерские книги отца, пока его не было. Я знаю, что не стоило этого делать. Не спросив же, конечно, у него разрешения. Но я должна была знать, как он добился этого от Фонклеров. Но в книгах не было ни следа и долгов». «А какие еще доводы он смог привести?» «Я думаю, он знает о них что-то ужасное. Он должен знать что-то. Иначе они никогда бы не приняли меня как жену мистера Фонклера. Я думаю...» Очень тихо добавила она. «Вы знаете, что давно мой отец был здесь слугой?» «Да, я слышала об этом». Она впервые посмотрела на него прямо. «Я хочу, чтобы вы знали. Я не стыжусь ни происхождения отца, ни своего. Все, что есть у моего отца, он заслужил сам. Трудом, дисциплиной, своей волей. Это вызывает во мне гордость. Но вот Фонклеры не будут смотреть на меня и него так же. Они ценят совсем другое. Происхождение, титул, ну, что получили их предки со времен Вильгельма Завоевателя. Отец зря пытается попасть в этот мир и провести в него меня. И я уже столько раз говорила ему это. Я говорила, что мне лучше выйти замуж за такого же выбившегося из низов, как он сам, чем за джентльмена благородного происхождения, которому не нужна такая жена. Но он не слушал. Он все еще не слушает. Этот брак очень важен для него. Я никогда не видела, чтобы он чего-то так сильно хотел». А вы можете предположить, почему? Поначалу я думала, это потому, что фонтлеры казались ему могущественными и великими, ну, когда он был еще мальчиком. Я думала, что мой брак с мистером Фонтлером станет для отца символом всех его достижений. Но вот сейчас я не уверена. С тех пор, как мы приехали сюда, я начала думать, что он чем-то обижен на эту семью. А вот они на него. Леди Тарлтон ненавидит его. Конечно, это может быть просто из-за этого брака, но я почему-то так не думаю. Я чувствую, что она ненавидела его годами. И я думаю, что отец ненавидит всех фонтлеров и хочет им отомстить. И вот я орудие его мести, мистер Кестрель. Джулиан едва нашелся, что ответить. Вы хорошо все обдумали перед тем, как давать согласие Хью Фонтлеру? Об этом я и хочу поговорить. Когда Хью Фонтлер делал мне предложение, он сказал, что честь и благополучие его семьи зависят от этого брака. Это было очень честно с его стороны. Он не мог сказать, что любит меня. Мы едва ли встречались прежде. Он правильно сделал, что сказал все прямо и не делал комплиментов, которые не поверил бы и сам. Я спросила, что сделает отец, если Хью не предложит мне выйти замуж или если я откажусь. Он ответил, что не может сказать, и мне лучше спросить отца. Я уверена, он приказал фонтлерам ничего мне не говорить. Думаю, глубоко в душе он очень стыдился себя. Он неплохой человек, хотя вам сейчас, наверное, трудно в это поверить. Но если судить по его дочери, он должен быть лучшим человеком среди живых. Рот мисс Крэддок приоткрылся от легкого удивления. Она смущенно улыбнулась. Это очень мило с вашей стороны, спасибо. Внезапно Джулиан осознал, насколько она очаровательна. Он мог бы придумать тысячу наказаний куда страшнее, чем необходимость взять ее в жены. Его глаза, должно быть, выразили это восхищение, но вслух он сказал, «Вы так и не объяснили, чем я могу вам помочь. Мне просто нужен совет. Я так запуталась. Что хуже, выйти замуж за мистера Фонтклера, который ко мне равнодушен, или обречь его семью на беды, которых я сама не знаю? А как насчет вашего счастья? О нем вы хоть немного думаете?» Она снова зарделась, опустила голову, позволив локонам закрыть ее лицо. «Я хочу сделать то, что будет лучше для него». «Вот оно что! Интересно, а сам Хью осознает, какой он счастливец?» «А что вы имеете в виду? Имею в виду, знает ли он, что вы к нему чувствуете?» «Нет, я так не думаю. Я хотела бы сказать, что скрывала это из гордости. Я знаю, что девушке не подобает выказывать свои чувства на показ до тех пор, пока мужчина не заговорит о своих. На самом деле, я не хочу сделать все еще хуже. Он будет чувствовать себя таким виноватым, если узнает. Знаете, он очень добрый, мистер Кестрель. Он ненавидит себя за то, что думает, что причиняет мне боль. Я полюбила его с того дня, когда он сделал мне предложение. Вы не представляете, как это было неловко. Да и разве могло быть иначе? Представьте, что вы делаете предложение девушке, которую никогда прежде не встречали, и делает это лишь потому, что ее отец угрожает вашей семье. Мое сердце потянулось к нему, когда он сказал, что не может рассказать, какое влияние есть у папы на его семью. Я сказала, что попытаюсь выяснить это сама и сделаю все, чтобы папа передумал. А он ответил, думаете, это вам под силу? И в его глазах была такая надежда. Он ничего не хотел, так как избавиться от брака со мной. И все это время я думала, как счастлива была бы, если бы он правда хотел, чтобы я стала его женой. Я сказала ему, что обручусь с ним лишь, чтобы успокоить отца. Я хотела выяснить, чем он угрожает Фонтлерам и как-нибудь его остановить. Но что, если у меня не получится, мистер Кестрель? Свадьба уже через несколько недель. Что, если я не смогу переубедить отца? Если я выйду за мистера Фонтлера, он окажется с женой, которую он не хотел и которую он, может быть, стыдится. А если я не выйду за него, то буду несчастна сама. Он умолял меня дать согласие. Он говорил, что честь его семьи в моих руках. Похоже, что я выйду за него или нет, все равно сделаю его несчастным. Это очень тяжело, мистер Кестрель. Это очень тяжело. Ведь его счастье значит для меня больше всего в этом мире. Последовало долгое молчание. Джулиан взвешивал факты. Он уже не собирался влезать в чужие дела. Он собирался нырнуть в них с головой. Как мы можем распутать этот клубок? Мы? С надеждой переспросила она. Я думаю, мне стоит примерить роль странствующего рыцаря. Рекомендации предоставлю позже. Вы так добры! Скажем так, я заинтригован и немного потрясен. Думаю, вы правы, мисс Крэддок. Нам нужно сперва выяснить, чем ваш отец может давить на Фонклеров. По крайней мере, так вы сможете оценить, насколько он будет в силах навредить им, если брак не состоится. А если он и правда стыдится своих методов и скрывает их от вас, у вас будет возможность убедить его бросить все. Это очень разумно, мистер Кестрель. Я согласна. Но я попыталась что-то узнать, и никто ничего мне не рассказал. «Значит, мы узнаем, ни у кого не расспрашивая», – рассудил Джулиан. «Вы знаете, почему у вас отец был уволен со службы у Фонклеров?» «Я не знала, что он был уволен. Все, что он рассказывал, что он служил здесь несколько лет, а потом уехал в Лондон. Вы думаете, он потом так и зол на эту семью?» «Я думаю, что это может быть связано. То, что я слышал, позволяет предположить, что у него была ссора с леди Тарлтон». «Это важно, верно?» «Есть два варианта. Либо ваш отец добился некой власти над Фонклерами многие годы назад, еще когда служил у них, или же заполучил ее совсем недавно. Скажите, встречался ли он с Фонклерами после того, как покинул Беллигард? Может быть, они присылали ему деньги или как-то еще помогали?» «О, нет, я так не думаю. Когда он впервые оказался в Лондоне, он был очень беден и очень много трудился перед тем, как у него появились деньги, и он смог вложить это в свое дело. Стало быть, вряд ли тогда он имел какое-то влияние на Фонклеров». Джулиану подумалось, что все семейство могло ни разу и не вспомнить о нем с тех пор, как он покинул Беллигард. Это совпадало с потрясением, что вызвало его возвращение, если верить Гэю. Впрочем, было ли это возвращение неожиданностью для всех? Гэй говорил, что леди Тарлтон была потрясена. Быть может, она уже давно боялась его появления? А вслух он спросил. «У вашего отца остались друзья или родственники в этих краях? Кто-нибудь, с кем мы можем поговорить о его отношениях с Фонклерами?» «У него нет родственников, кроме меня, и я не знаю ни о каких друзьях, что могли остаться с тех времен». «Значит, слуги. Слуги знают о жизни своих господ все. Так всегда получается, когда живешь бок о бок с людьми, которые не верят, что у тебя тоже есть уши и мозги». «А сможем ли мы расспрашивать их, не вызвав подозрений?» «Не сможем. Но вот мой камердинер, он сможет. Он очень разумен. Он сможет вытянуть сведения так, что никто даже не поймет, в чем дело». «Но если вы доверяете ему, мистер Кестрель, я тоже готова довериться. Я не могу выразить, как благодарна вам. Думаю, мистеру Фонклеру очень повезло, что у него есть такой друг». «Я надеюсь, вы не думаете, что я делаю это лишь ради Хью». Она ответила своей застенчивой улыбкой, а ее щеки заолели. В дверях появился Хью. «А, вот вы где, Кестрель». Мисс Крэддок волновалась. Кестрель глуповато улыбнулся. У Хью возникло чувство, будто он вторгается в чужие дела. И он, смутившись, замолк. «Вы готовы выезжать?» – спросил Джулиан. «О да, я потому и пришел за вами. Мисс Крэддок, я везу мистера Кестреля на экскурсию по поместью. Я приглашаю и вас к нам присоединиться». Мод подумала, что он всегда был безукоризненно вежлив с ней, той формальной вежливостью, что заставляла чувствовать себя в лучшем случае случайной знакомой. «Спасибо, мистер Фонклер, но я как раз собиралась на пикник с вашими сестрами и мисс Притчард». «О!» Хью попытался скрыть облегчение. Он всегда чувствовал себя неловко в присутствии этой девушки. Он не представлял, о чем мог бы говорить с ней так долго. «Надеюсь, это доставит вам удовольствие». «Спасибо», – тихо ответила она. Девушка повернулась к Джулиану, и ее лицо просветлело. «Я так рада, что мы с вами поговорили, мистер Кестрель!» «Вся радость досталась мне!» «О, нет!» «Значит, больше ее часть!» «В Лондоне вы каждый день сможете встретить десятки таких, как я!» «Мы ползаем по Вест-Энду, как муравьи по муравейнику, но вы неповторимы. Во всяком случае, вы разрушили миф о том, что очарование и искренность несовместимы». Хью кашлянул. «Если вы готовы, то отправимся прямо сейчас, мистер Кестрель». Джулиан вышел вместе с ним. «И ведь не на мгновение раньше», — сказал обеспокоенный голос у него в голове. «Ты, должно быть, сошел с ума. Флиртуешь с девушкой под носом у ее жениха. И что с того, что она выглядела так, будто ей это нужно? Сколько еще неприятностей ты собираешься устроить за этот двухнедельный визит?» Он поднялся в комнату, чтобы надеть сапоги для верховой езды. Во время поездки на ярмарку их заляпало грязью, и Кестрель отдал их брокеру в чистку. Тот уже все приготовил, отполировав сапоги до их обычного зеркального блеска. Для брокера это было ежедневной рутиной, ничего выдающегося. Как позже сказал сам Джулиан, когда он покидал комнату, в ней не было ничего необычного. Он спустился по лестнице и направился к каретному двору, где его ждали Хью и конюх с лошадьми.